Мысленно потянувшись к ничего плохого не подозревающей волшебнице, я зачерпнул у нее силы сколько смог, пока она не опомнилась. Добавил из портала, и все это быстро, как мог быстро, и открыл свой портал прямо у себя под ногами. Одновременно я вышел из сумрака. В общем, если бы я стоял на крышке канализационного люка, и крышка внезапно исчезла, эффект получился бы сходным. Я просто провалился для Гессера и остальных. Провалился и исчез. От Гессера подпитываться я не рискнул. Что-то подсказало, не стоит пока с ним тягаться. Ты можешь создать кокон, куда Гессеру не заглянуть без подготовки. Ты можешь таскать энергию у волшебницы, которая вполне вероятно станет великой. Это откровенное мальчишество и может пройти только один раз. Но ввязываться в открытую стычку с шефом ночного дозора... Рановато тебе пока, Виталий Рогоза, иной темный. Скажи спасибо, что благополучно унес ноги. Я сказал спасибо и рухнул в сугроб с высоты нескольких метров. Вокруг было темно. Почти темно. Только луна над головой. А вокруг простирался лес. Я находился на просеке, прямой как проспект Ленина в Николаеве. Широкой, метров 15 просеки. Слева стена леса, справа стена леса, а впереди, над серебрящейся полосой нетронутого снега, луна. Почти полная. Это было красиво. Безумно красиво. Лунная просека, ночь, снег. Я даже полюбовался бы в волю, но я начал мерзнуть. Кое-как выбравшись из сугроба, я огляделся. Снег продолжал казаться нетронутым, но где-то вдали я различил характерный перестук колес пригородной электрички. На, маг хренов, повелитель темных порталов. Портал открыть открыл, а куда ему замкнуться не позаботился, и вот результат. Один в жалком свитере, в смысле без куртки и шапки, в зимнем лесу. Злясь на себя, я нащупал за пазухой продолговатое и твердое. Решил пока кокон не снимать и побрел навстречу луне. По дивной снежной целине лунной просеки. Очень скоро я понял, что идти по сугробам удовольствие сомнительное. Пришлось забирать к лесу. Я здраво рассудил, что у деревьев снега должно быть поменьше. К моему собственному изумлению, я оказался прав на 200%. Во-первых, сугробов у кромки леса и впрямь не нашлось, да плюс, во-вторых, нашлась тропинка, в меру утоптанная. В тени я ее раньше просто не замечал. Кто-то из древних сказал, что дороги всегда ведут к тем, кто их строил. Да и не оставалось у меня другого выхода. И я пошел по тропинке. Пошел, а потом побежал, чтобы согреться. «Буду бежать, пока не устану», — подумал я. «А потом пойду в сумрак греться. Надеюсь, у меня хватит сил и на бег, и на сумрак». Бежал я минут 15, ветра не было совершенно, поэтому я даже слегка разогрелся. Просека все тянулась и тянулась, снег все серебрился и серебрился. Здесь не мне, здесь уместнее было бы бежать к какому-нибудь древнему витязю, в куртке мехом наружу и с зачарованным мечом при поясе. И с верным прирученным волком в нескольких шагах впереди.